и я ничуть не погрешила против истины. Имре стал гораздо уступчивее, ласковее, тактичнее, чем прежде. Мчались к фронтам военные эшелоны. Германия и Япония подмяли под себя чуть ли не целые континенты. Однако в далекой России агрессоры наткнулись на незыблемую преграду — Сталинград. Фашистское наступление обернулось отступлением. Для Америки же, наоборот, именно в эту пору и началось военное продвижение. Все это время мы не имели никаких сведений о судьбе родных Имре. Советская армия медленно, но неуклонно приближалась к границам Венгрии. И мы считали оставшиеся до Будапешта километры. Едва только пробудилась надежда на благополучный исход войны, едва разрешился наш семейный кризис, как Кальман избавился от чудовищного напряжения, терзавшего его в последние годы. Он снова окунулся в работу. Когда Имре был еще ребенком, его страна пережила печальное происшествие. Глухой зимней ночью кронпринц Рудольф застрелил юную баронессу Марию Вечер, а затем покончил с собой. Весь мир заговорил о трагедии в Майерлинке, охотничьем замке к югу от Вены. Позже этот случай стали называть загадкой, а еще позднее — майерлинской тайной. Кому-то якобы удалось установить, что Маринка, так звали в кругу семьи 16-летнюю Марию, и не погибла вовсе, а вместе с принцем Рудольфом бежала за границу. Баронесса, мол, бежала из соображений этикета, препятствовавшего ее браку с наследником, а Рудольф, спасаясь от постылой супруги, бельгийской принцессы Стефании. Новая оперетта Кальмана так и называлась — «Маринка». Авторами текста были соотечественник Имре Карай Фаркаш и американец Джордж Мэрион. В основу сюжета легла история романтической любви принца Рудольфа и юной Марии, а пересказывает эту историю бежавший в Соединенные Штаты венский лейб-кучер Братфиш, катая пассажиров по Нью-Йоркскому Централ-парку. Пока Имре сочинял комедию для сцены, мы с ним на пару разыграли комедию в жизни. Я решила во что бы то ни стало сменить квартиру. Опять переехать в восточную часть города, но муж оставался глух к моим просьбам. Однажды вечером я услышала какой-то шорох, и когда Имре зашел ко мне пожелать доброй ночи, я со страхом вцепилась в него. «Имре, я боюсь. Тут бегают мыши и крысы». «Тебе почудилось», — отмахнулся Имре. «Спи, не выдумывай глупости». Тогда я подговорила детей. Каждый вечер мы скреблись у Имры под дверью и громко кричали: «Ой, мышь!» Однако Имре вместо того, чтобы съехать с квартиры, обратился к домовладельцу. Тот недоверчиво покачал головой. До сих пор жильцы никогда не жаловались на мышей. В квартире расставили мышеловки, в которые, конечно же, не попалась ни одна мышь. Тогда я на свой страх и риск отправилась на Ист-Сайд Пар-Авеню и сняла квартиру, очень красивую, зато вдвое более дорогую. Мы не прожили там и месяца, как муж однажды позвал меня. «Поди-ка сюда, Верушка». Мы вошли в помещение при кухне. Имре включил свет, и шмык! Прямо у наших ног пробежала мышь и юркнула за холодильник. Я даже не вскрикнула. «Ничего не попишешь», — холодно заметила я. «Придется расставить мышеловки». «В западной части города тебе проходу не давали несуществующие мыши», — съязвил муж. «Зато если эти твари взаправду разгуливают по фешенебельной квартире, это тебя не смущает». Имре прекрасно понимал, к чему я, собственно, стремлюсь. Общественность по-прежнему была недостаточно осведомлена о том, что Имре Кальман находится в Соединенных Штатах, а мне хотелось, чтобы о нем говорили, писали. У Имре отсутствовала мания величия. Напротив, он страдал излишней скромностью, что, по моим понятиям, ничуть не меньший недостаток. Мне понадобилось переделать меховой жакет, и я забрела к торговцу мехами, который показал мне единственное в мире манто из платиновой норки. Серебристо-серые шкурки отличались не только редкостной красотой,